Я отдал команду своему экзоскелету, чтобы он отключил связь с остальными охотниками, кроме Лины. «Лин, я все хотел узнать, а как зовут этого охотника?» – произнес я, удостоверившись, что остальные меня не услышат. «А то, столько времени вместе, а я даже его имени не знаю». Лина, видно, тоже оборвала с остальными связь и ответила мне: «Это Серега». Я улыбнулся: «Серега, и вот вся информация. Как же я любил Лину, которая всегда старалась быть краткой и говорить только по делу. Но если что-то выводило ее из себя, то тогда начинался шквал из всего, что только жило в ее уме. А если подробно, я и сама его не очень-то и хорошо знаю», — с какой-то усталостью в голосе ответила она. «Все, что знаю, так это то, что его зовут все Серегой. А в своей прошлой жизни он был каким-то юным дарованием. В свои 16 его картины выставляли во многих галереях, а потом что-то произошло, и вот он теперь с нами. Ты же знаешь, что я не особо люблю копаться в прошлом. О нем лучше забыть. Что было, то прошло». «Художник?» — зачем-то переспросил я. «А я тебе, что только что сказала?» — со смехом ответила она. «Ты меня вообще когда-нибудь слушаешь или так, только делаешь вид?» «Слушаю, слушаю», — заверил я ее и невольно улыбнулся. «Все с тобой ясно, малый», — продолжая смеяться, произнесла она. «Давай вернем связь с остальными, а то уже вижу на своем визоре, как нас вызывают». И ведь точно, в углу визора, где отображалась вся необходимая информация, появилось несколько вызовов от остальных охотников. Я вернул связь и тут же услышал голос Юли: «Вы там чего уединились, а?» Она не сдерживала смеха. «Наше личное», — ответила за меня Лина, подмигнув подруге. «Ахаха, ну, ладно, ладно, смотрите там у меня». Смеялись уже не только Лина с Юлей, но и подключившаяся к ним Мария. А тем временем вместе с Серегой вызвался нести Серж, который уже успел отдохнуть с прошлой вахты. «Я же сказал вам, чтобы вы убирались, откуда пришли», — услышал я прямо в своей голове противный знакомый голос. Резко обернулся, собственно, то же самое сделали и остальные, кроме Сержа с Серегой, которые как раз подняли Джеймса. Под сенью дерева стоял Прозрачный. Он находился достаточно отдаленно от нас, но я готов был поспорить, что его лицо все так же безэмоционально, как и в прошлый раз. «Вы не послушались, и мои братья недовольны вашими действиями, вернее отсутствием какого-либо действия. Что вам надо от нас?» — услышал я голос Стаса. Услышал ли его Прозрачный? Ведь по факту охотника могли слышать лишь мы. Но он услышал: «Нам ничего от вас не нужно. Мы желаем лишь спокойствия, которое обещало нам все человечество. Земля теперь принадлежит нам, и мы лишь хотим, чтобы это и было так. Уходите». «Но мы не можем уйти», — резко бросила Мария, не сдерживая злобу. «Мы застряли здесь, хотя с радостью бы свалили из этого места». «Не можете», — услышал я голос Прозрачного, но так и не смог понять, задал ли тот вопрос или просто повторил слова Марии, обдумывая их смысл. «И мы покинули бы, если бы смогли найти хотя бы одну стабильную линзу», — теперь говорил Саша. «Но у нас нет возможности хотя бы ее отыскать». «Хорошо», — уже более спокойно ответил Прозрачный. «Я понял вас. Мне нужно посоветоваться с братьями». Я уже ожидал, что он исчезнет, но он так и продолжал парить над травой под сенью дерева. Продолжал смотреть в нашу сторону, но молчал. Пока он, видно, общался с другими арками, мы успели подойти к нему, а Серега с Сержем донесли до зоны аномалии Джеймса. Мы стояли на расстоянии в 3 метра от границы и даже не думали ее пересекать. «Мы пришли к решению проблемы», — вновь послышался голос Прозрачного в голове. «Мы поможем вам с вашей проблемой, так как это решит и нашу проблему тоже. Я провожу вас к ближайшей линзе, но вы должны будете тут же покинуть это место». Прозрачный вышел из-под сени дерева и двинулся по снежной пустыне. Я видел, как он наступает на снег, но на белом покрывале даже не оставалось следов. «Следуйте за мной. Слишком рискованный шанс. Сделка с арками. Кому как не охотникам знать о их двуличной жизни. Они ненавидели людей и даже не скрывали это. Но с другой стороны, если дело доходило до того, что может быть им на руку, они готовы быть доброжелательными и вполне милыми существами. Но все это напускное. Волка не исправишь, даже если взрастишь его домашним псом. Он всегда будет смотреть в сторону леса». Я хотел уже, было, высказать свое мнение по этому поводу, но тут же осекся, понимая, что Прозрачный услышит наш разговор. Я даже сомневался, а не слышит ли он в данный момент мои мысли, и представил себе кирпичную стену. Где-то читал, что Таким образом, можно защитить свои мысли от телепата. Представлять воздвигнутую в разуме кирпичную стену, не отпуская образ, а тем временем продолжать свои рассуждения. Вряд ли эта теория работала с прозрачными, но стоило попробовать. Мы шли тихо, никто даже не обронил и слова, хотя я был уверен, что все сомневаются в этой затее, но как запуганные кролики следовали за своим дедом Мазаем. Затем на мой экзоскелет пришло сообщение, которое тут же высветилось на визоре. Оно было от Стаса. «Будьте наготове, на всякий случай, мало ли куда он нас ведет». Я кивнул сам себе, а тем временем продолжал представлять себе кирпичную стену. А пока шли, даже начал добавлять к ней детали. Мою стену клали мастера. Гладкий, привлекательный глазу, кирпич лежал на цементном растворе, который не выходил за границы, а даже наоборот, оставлял небольшие плавные углубления полукругом. Забавно, однако, идти, возможно, даже в ловушку прозрачных, и представлять себе кирпичную стену, которую клали какие-то умельцы. Я бы такую не смог даже сложить, в силу своей неосведомленности в данной науке. А можно ли называть строительство наукой? Наверное, можно. Хотя не знаю, сомневаюсь, не представляю, о чем сейчас думали другие. Кто-то, возможно, придумывал план, если что-то пойдет не так, и будет главным нашим спасителем. А кто-то, вполне возможно, точно как я вообще ни о чем умном не думает. Да собственно и зачем, если прозрачный даже из-за стены может читать наши мысли, то любой придуманный план рухнет и придется действовать по обстоятельствам. Уверен был только в одном, что Серега и Серж сейчас думали о том, чтобы поскорее избавиться от своей ноши, которая весила, как минимум, килограмм 100. Долго еще идти, неожиданно для меня прозвучал из динамиков голос Глеба. «Будьте терпеливы», — лишь ответил прозрачный, а затем где-то через минутную паузу, видно понял, что нас этот ответ не устраивал, добавил: «Еще совсем немного, точно меньше того пути, что вы уже успели пройти». Слова прозрачного нисколько не обнадеживали, лишь напрягли. И почему они не умеют разговаривать нормально? Зачем этот излишний пафос в их речах? Но им видно лучше знать, как говорить, хотя вопрос плотно закрепился в мозгу. Как-нибудь не помешало бы об этом узнать поподробнее, да и вовсе выяснить про них как можно больше, мне не помешает, а, возможно, даже улучшит понимание этих человекоподобных инопланетян. Хотя опять же, сложно говорить, кто из нас те самые инопланетяне. Как я знал из лекций на базе, прозрачные первыми оказались на Земле и лишь потом из-за того, что не были приспособлены к жизни на этой планете, создали нас, чтобы с нашей помощью, как бы выразиться то, приспособить терраформировать данную планету для пригодных к их жизни условий. Но, как стало ясно, если, конечно, вся эта история была правдой, теперь им приходится пожинать плоды своих творений. «Правда», — отозвался в моей голове прозрачный. «Черт, он все-таки читает мои мысли». От этого мне не стало легче, лишь сильнее напрягло. Если раньше я только предполагал возможность того, что он читает мои мысли, у меня оставалась надежда, но теперь ее не осталось. Жестоко. Спустя 20 минут мы приближались к входу в какой-то храм, скрытый прямо в скале. Прозрачный таки не обманул. Он подвел нас к входу и обернулся. «Вам нужно войти внутрь храма. Там вы найдете искомый вами проход. Уходите, и больше никогда не возвращайтесь». Прозрачный отплыл в сторону, освободив путь, и продолжал следить, как мы направились внутрь, но тут же остановил нас. «Ему нельзя с вами», — произнес он, указывая на Джеймса. «Только вы. Он должен остаться снаружи». «Но он с нами», — вмешалась Юля. «И как он сможет уйти вместе с нами через линзу, если она находится внутри?» «Ему нельзя идти с вами», — настаивал на свое Марк. «Он долгое время был здесь, и теперь он связан с этим местом. Ему нельзя уходить вместе с вами. Он стал частью этого мира». «Что за бред ты несешь?» – вспылила Мария. «Он пойдет с нами. Ему нужна помощь, а здесь он только и сможет найти, что собственную смерть. Значит, так и должно быть. Не тебе нам приказывать», – бросил прозрачному Стас, который теперь вместе с Глебом нес Джеймса на себе. «Мы уйдем только с ним. Это наши условия». «Нет», – прокричал прозрачный, и голова разразилась болью, а проход, который ждал путников, резко закрылся плитой, упавшей сверху. «Вы идите, но он должен остаться здесь». «А то что?» — прикрикнул на прозрачного сталкер. «Что вы нам сделаете?» «Мы способны на многое», — загадочно ответил Арк, а затем, выдержав паузу, продолжил. «Его товарищи знают, как именно мы изгоняем непрошенных гостей, не пожелавших уйти добровольно. У меня в голове тут же всплыла аудиозапись, которую извлек из экзоскелета Джеймса Саша. Вспомнил те звуки, которые производило чудовище, и мне мгновенно стало не по себе. Неужто этот зверь еще и прислуживает прозрачным? 10 жизней охотников против одной, которая принадлежит сумасшедшему. Неравнозначный торг. Все же зря мы тогда взяли его с собой. Ах, это добродетель. Нет, тьфу, а чем это я? Такое чувство, что прозрачный пытался телепатическими манипуляциями подтолкнуть меня к тому, чтобы я бросил Джеймса, да еще и настроил остальных на это. Надо было отстаивать жизнь Джеймса до последнего. Вы не в том положении, чтобы торговаться с нами, оборвал всех прозрачный. Но выбор только за вами. Вы либо уходите с миром и никогда не возвращаетесь сюда, либо нам придется воспользоваться силой, чтобы избавиться от вас. Решайте, я долго ждать не буду, но я еще согласен решить наш конфликт мирным соглашением. Стас с Глебом усадили Джеймса на снег, прислонив к колонне возле входа, и присоединились к остальным, вставшим кругом. Хоть некоторые и не были довольны тем, что мы взяли Джеймса с собой, теперь были готовы бороться за его жизнь. Но все понимали, к чему все это приведет. Мы все хотели вернуться на базу и закончить этот безумный день вместе с этим приключением. Но мы не можем его бросить. Начало Юля. Он здесь просто-напросто умрет. Я согласен с тобой, Юля. Но, а что нам остается? Ответил ей Саша. Да и вообще, я единственный не могу понять причины, по которой прозрачный не разрешает забрать Джеймса с собой. Он хотел, чтобы все люди покинули тайгу, а теперь что, прямо заставляет бросить одного из нас? Попробуй, пойми этих прозрачных. Они всегда были на своей волне, добавил Серж. Я бы хотел помочь этому бедолаге, но не спорю, что у нас просто нет выбора. Либо мы, либо он. И сколь бы я ни был альтруистом, я все же выберу собственную шкуру. Большинство с грустью на лице подтвердили мысли Сержа. Одна лишь Юля смотрела на нас, и казалось, вот-вот по ее щекам побегут слезы. «Да как же так?» – жалобно заговорила она. Голос ее дергался. «Мы должны ему помочь. Да и плевать на этих прозрачных. Не им решать, кому жить, а кому нет. Извини, Юля, но нам придется оставить его здесь», – ответил ей Стас. «Нет, не е-е-ет», – закричала она и села рядом с Джеймсом. «Если вы оставите его, тогда я останусь с ним. Я найду способ, как вытащить нас. А вы, трусы, идите. Там же вас ждут горячая пища и мягкие кровати. Так вот и идите к ним, а я справлюсь со всем остальным и одна. Как-нибудь дотащу Джеймса до другой линзы, и тогда посмотрим, кто из нас может по праву называться человеком». Ее речь и вправду вселяла надежду, но не столь сильную, чтобы остаться здесь на верную гибель, которую обязательно подстроит прозрачные. Сталкер обхватил девушку за плечи и резко поднял. Она пыталась вырваться из его хватки, но у нее ничего не получалось. Он понес ее ко входу, а я, проходя мимо прозрачного, сказал ему: «Мы согласны». «Рад слышать», — отозвался он, и плита, загораживающая проход, уплыла вверх, скрывшись в скале. Я последний раз взглянул на Джеймса и пошел за остальными внутрь храма. Я слышал, как Юля продолжала вырываться, но все ее попытки оборачивались неудачей. Сталкер пытался ее успокоить, но это не удерживало слез, лившихся по ее щекам. Внутри храма было темно, и мы все включили фонарики, встроенные в защитные костюмы. Света стало достаточно, чтобы разглядеть путь впереди себя. Сзади с глухим ударом закрылся проход. Прозрачный закрыл его за нами, скорее всего для того, чтобы мы даже не подумали возвратиться назад. Жаль, что Джеймс остался снаружи и что, скорее всего, его ждет смерть от переохлаждения. Кстати, да, насчет температуры. В храме температура была намного выше, нежели на снежных просторах, где вечно задувал сильнейший ветер. Индикатор на визоре показывал, что внутри храма температура имеет 84 градуса по Цельсию с отрицательным знаком. Внутри скафандров стало значительно теплее, 15 градусов с плюсом. Настоящее счастье, особенно после хорошей заморозки. Я уже даже не чувствовал пальцы ног и понял об этом лишь когда вошел в храм. Пальцы начало противно покалывать. Не удивлюсь, если по возвращению я слягу с температурой. Ой, не удивлюсь. Мы прошли в большую залу, на стенах которой были нанесены уже почти обсыпавшиеся рисунки. По многим из них было совершенно непонятно, что раньше здесь изображалось. Но один сохранился вполне хорошо, и перед нами предстала женщина с медвежьей шкурой на плечах, а в ее руках грациозно лежало копье. У ног же женщины сидело два зайца и еще совсем молодой олененок. Кажется, какая-то богиня. И, скорее всего, древнегреческая. Но что именно делает этот храм, посвященный древнегреческой богине или богам, в тайге? Очередная аномалия, которая не имеет серьезного вредоносного излучения. Странно все это. Охотники рассредоточились по зале и обыскали каждый ее угол. Затем собрались в центре и все поняли, что только что попали в ловушку. Добровольно и почти, не пререкаясь. Их просто-напросто обманули, а они купились на ложь прозрачного. Вот так легко, идиоты. Да и откуда здесь могла оказаться линза? Кажется, мы только что попытались обмануть самих себя. Так сильно желали вернуться назад, что и не заметили, как нас обвели вокруг пальца. Ее нет, констатировал факт Серега. А я же вам говорила, тут же вставила свое слово Юля. Не следовало идти у них на поводу. Давайте успокоимся, предложила Лина. Мы ведь может вернуться и выйти обратно, что в этом такого? Если ты не слышала, то проход сразу после того, как мы прошли вглубь храма, закрыл прозрачный, тут же ответил я. Вляпались, так вляпались, присвистнул Стас. Лучше просто не придумаешь. Ту плиту мы вряд ли сможем вынести. Потребуется слишком много времени, а его-то у нас как раз и не очень много, добавил Саша и принялся изучать храм. У кого-нибудь есть хоть какие-нибудь идеи? Произнес Глеб. В ответ была лишь тишина. Да, не самое лучшее развитие событий, но нужно было выбираться и как можно скорее. Но и мыслей, которые хоть как-то способствовали нашему освобождению, также не имелось. А потом произошло то, чего мы совсем никак не ожидали. На визоре появилось окошко с видеозаписью. Сначала там показывались снежные пустоши, но затем мы дружно увидели лицо Джеймса. Не то, погруженное в анабиоз, а живое лицо с эмоциями. Но даже при этом, он казался грустным. «Эмсосары, мы фриендс», начал говорить он и только после первой фразы, встроенный в скафандр слабенький переводчик, начал переводить на те языки, которые лучше остальных понимали все участники команды. «Но я должен был это сделать. Вы ввязались в эту вражду, даже сами того не подозревая, но я просто был обязан остановить вас или замедлить. Собственно говоря, как я и поступил, чтобы мои друзья успели без помех добраться до своей цели. Вы выберетесь рано или поздно, в этом я полностью уверен. Не забудьте, что ей были дарованы 12 псов. И мне по правде, очень жаль, что все сложилось именно так. Джеймс Нил. Прикидываться умалишенным намного сложнее, чем я думал. Сделать пустой взгляд и не переводить его, когда на тебя смотрит, еще полбеды. Тяжело, но можно привыкнуть. А вот не улыбнуться и соблюдать ничего не выражающее лицо, когда рядом с тобой кто-то что-то обсуждает, уже намного тяжелее. Я смог пройти это испытание. Да я даже смог стать потрясающей куклой в руках этих охотников консорциума, что решили взять меня с собой и несли по очереди, что не особо входило в мои планы. После того, как от нашего человека с базы консорциума пришло сообщение о том, что охотники вмешались в наши планы, я был отправлен в тайгу в роли информатора. Планировалось, что они встретят меня и оставят, чтобы я после смог спокойно передать информацию своим людям, которые должны в ближайшее время добраться до Черной башни. Но нет же, взяли меня с собой. Какое проявление благодетели? Говорил же я нашим, что не нужно было записывать эту аудиозапись. Но нет, не послушали. И теперь, когда охотники прослушали ее, побоялись сами, да и за меня, человека, о котором они ни черта не знают. Ну да ладно, долгое время они шли, и как я смог понять, держали путь к Черной башне. А я лишь молил Всевышние силы о том, чтобы хоть кто-нибудь их задержал. И это произошло. Один из прозрачных встал на их пути, и я возрадовался тому, что мы заранее заключили с ними сделку насчет нашей миссии. Нам требовался лишь броненосец, лежащий в Черной башне в тайге, а им доставалась хорошая связка предметов, которые больше не имели ценности для нашей организации. Прозрачный смог прочесть мои мысли и понял, как следует поступить. Охотников нужно было завести в ловушку, и со своей работой он справился мастерски. А потом произошло то, чего я и вовсе не ожидал. Прозрачный заставил охотников оставить меня перед входом в храм, одной из аномалий этого места, но те были против этого приказа. Не знаю почему, но это меня растрогало. То, как сильно они защищали меня, хотя совсем обо мне не знали, да даже и не догадывались, что мы находимся по разные стороны этого конфликта. Жаль, что они изначально выбрали сторону проигравших. Жаль, что те, кто были так добры со мной, должны быть преданы. В итоге, Прозрачный дал им понять, что меня лучше оставить у входа в храм, а самим идти навстречу Линзе, которой на самом деле и не существовало. Да и угрозы, которыми сыпал Прозрачный, были напускным. Искренняя ложь, в которую те поверили. Плита заблокировала вход за охотниками, и голос Прозрачного прозвучал в моей голове. «Они ушли, ты можешь идти». Я поднялся и размял кости. «Все-таки от того, что тебя кто-то несет, мало плюсов, кроме того, что тебе самому не нужно прилагать каких-либо усилий». Посмотрел на Арка и отсалютовал. «Спасибо за помощь. Между нами договор, и мы соблюдаем свою часть сделки», лишь ответил тот. «Твои друзья на подступе к башне. Я считаю, что тебе стоит их нагнать». А затем он просто исчез. Я последний раз окинул взглядом вход в храм и поспешил в сторону черной башни, к которой вот-вот должны подойти наши ребята. Отдал приказ экзоскелету выпустить из ботинок снегоступ и пошел через снежную пустыню. Но, что-то внутри все-таки мучило меня. Те охотники, что были ко мне так добры, а теперь заперты в этом древнем гроте. Меня никак не отпускала мысль о том, что они могут навеки остаться там, а оперируя информацией о том, что энергии в их костюмах осталось не совсем много, замерзнут насмерть. Я записал небольшое сообщение и отправил им, а затем оборвал всякую связь с их экзоскелетами, чтобы они не смогли меня отследить. Затем вызвал одного из наших. «Джеймс, сейчас неподходящее время», — услышал я в ответ, а потом услышал звуки выстрелов. «Что у вас там? На нас напали эти мохнатые великаны», — ответили мне. «Как разберемся с ними, свяжемся с тобой», и связь оборвалась. Неужто местное племя Йоху напало на них? Они вполне мирные, если не вторгаться на их территорию. Что же там произошло, раз они напали? Но в голове были лишь одни предположения, многие из которых явно были ложными. Сверился со своим коммуникатором и узнал, что до Черной башни осталось всего 5 километров пути. Карта выплыла на моем визоре, и я уже даже не зашагал, а побежал. Моим могла потребоваться помощь. Рука машинально дернулась к кобуре на боку, но пистолета там не оказалось. Черт, совсем забыл, что охотники его забрали при первой нашей встрече. Ну да ладно, у меня был еще один, хорошо припрятанный в выдвижной отсек костюма. Округом был лишь снег, да ледяные глыбы. Кому же понадобилось прятать броненосца в такой глуши? Или, возможно, до того, как Прозрачные захватили власть над землей и терраформировали ее под свои нужды, здесь была вполне хорошая территория, засаженная густыми деревьями и высокой травой. Да, собственно говоря, не так-то это и важно. Мы ведь не в прошлом, а уже в будущем. А раз нам отдали приказ забрать броненосца, этим мы и должны заниматься. Я даже не заметил, как меня нагнали. Чертов экзоскелет, который почти не пропускает через себя посторонние звуки. Кто-то повалил меня на снег, а затем резко развернул. Я увидел, что меня нагнали те охотники, что оказались заперты в храме. Видно, они были умнее, чем я мог предполагать. Или я дал им слишком явную подсказку. Я резко ударил напавшего на меня охотника и попытался подняться. Но тот не отступал и вновь повалил меня. Удар с ноги, и он отступил. Сейчас мой шанс. Я резким движением открыл потайной отсек экзоскелета и извлек оттуда пистолет. Но он все еще находился под моей спиной. А потом, надо мной стоял уже другой охотник, сжимавший в своей руке мой пистолет, направленный точно на меня. «Нет», — выдавил я в испуге, понимая, что просто не успею достать свое оружие. «Не надо», — прозвучал выстрел. «Охотник консорциума, малый». Подсказка лжеца Джеймса вполне помогла нам. Саша тут же понял, чье именно изображение отображено на стене. Артемида, богиня охоты и покровительница всего живого на земле. Оставалось лишь выбраться из храма. На одной из стен обнаружилась большая панель с вырезанной в ней каменными кнопками, величиной 10 на 10 сантиметров. На каждой кнопке отображались древнегреческие буквы. Всего и оставалось, что ввести имя богини. В первый раз, из-за обычного незнания точного написания ее имени, мы ошиблись, и проход не открылся. Но при повторной попытке, мы услышали, как по залу прокатился рокот горна, а после и зашевелился древний механизм. Проход был открыт. Как сумасшедшие, мы ринулись на выход. А там все так же был снег. Вечная зима. А ведь могло бы быть и лето, ну хотя бы ради приличия. Джеймс пропал с того места, где мы его видели в последний раз, да и Прозрачный, также пропал. От храма вела лишь дорожка из совсем еле заметных углублений. Следы. И, скорее всего, они принадлежат Джеймсу. Я указал на них остальным. «Последуем за ним», — отозвалась Юля, которая уже была немного оскорбленной тем, что ее предали. «Он что-то знает, и нам стоило бы достать из него эту информацию», — выпалил сталкер и рванул трусцой вперед, следуя по дорожке из следов Джеймса. Остальные рванули за ним. Хоть нам и было холодно в своих скафандрах, температура, кстати, упала еще на 3 градуса и почти подобралась до 0 градусов внутри наших скафандров. Хоть мы и сильно устали, но в каждом из нас было чувство, что если мы не догоним Джеймса, то не сможем спастись из этого ледового царства. Поэтому мы и бежали. Да что там бежали, так не бегают даже на соревнованиях, пытаясь заполучить первое место. Мы просто неслись, подгоняемые сильным ветром, вперед через снежную пустошь по следам того, кто смог нас одурачить и, скорее всего, уже воспользовался той информацией, которую узнал от нас. Все-таки сталкер был прав с самого начала. Даже безумцу нельзя доверять, особенно в нашем деле. Каждый на нашем пути – лжец и предатель. А довериться можно лишь тем, кто прикрывает тебе спину. Этот закон нужно было выучить еще при вступлении в ряды охотников консорциума, но, как это обычно бывает, мы учимся на своих ошибках. И теперь я готов сказать, что выучил этот урок. Мы преследовали Джеймса и увидели его впереди. Он тоже бежал, но значительно медленнее нас. Спешил. Но куда именно? К своим? Ренегатам? Ну уж нет. Я вместе со сталкером рванули вперед. Я прямо чувствовал, как внутри меня вскипает вся та ярость, что копилась долгое время. Усталость как ветром сняло. Я должен был догнать его. Должен был выяснить все то, что ему известно. Джеймс даже не заметил нас, когда мы со всех ног бежали на него, и я догадывался почему. Его экзоскелет был настолько же неидеален, как и наши. Он почти не пропускал посторонние звуки, и это сыграло нам на руку. Сталкер навалился на него, сбив с ног, резко развернул, но лишь получил от Джеймса кулаком по скафандру, в область головы. Но даже это не смогло поколебать его решимость. Он вновь навалился на Джеймса, который уже пытался подняться, а я только подбегал к ним. Все-таки сталкер был больше натренирован и имел хорошую физическую подготовку. Джеймс ударил сталкера с ноги, обломав тем самым снегоступ, но это сработало, и мой товарищ скатился в сторону. Предатель продолжал лежать на снегу, но я увидел, как он потянулся куда-то за спину и пытался что-то достать. А дальше, все произошло чисто инстинктивно. Прозвучал выстрел. Скафандр Джеймса был разгерметизирован, и у него во лбу была небольшая рана. Пулевое отверстие, из которого потекла кровь, но она тут же застыла из-за слишком низкой температуры, да и само лицо предателя прямо на глазах приобретало белый оттенок, а в конце я увидел, как его глаза сковал лед. Он умер быстро и без каких-либо мук. В моей руке был сжат пистолет. Именно я убил Джеймса, и все мои движения были словно во сне. Я помнил, как обернулся к только что подбежавшему к нам Глебу, выхватил пистолет из его кобуры и направил на ренегата. Он молил о пощаде, но я знал, что если промедлю, то именно я буду лежать на снегу с лицом белее листка бумаги. Противный холодок пробежал по моему телу, а в висках застучала кровь. Сердце билось как сумасшедшее. В организме было слишком большое скопление адреналина. Закрыл глаза и осел на снег. Из моей руки выпал пистолет. Я только что убил человека. Я убийца. И именно мне нести этот крест до скончания своей жизни. И в какой-то мере я был рад, что именно я его понесу, а не кто-то другой. Я сделал то, что был должен. Тогда почему внутри меня засияла эта гнетущая пустота? Охотники о чем-то говорили, но я не слышал их. Все голоса превращались в статический шум. Кто-то потряс меня за плечо, но я не отреагировал. А после услышал до боли знакомый голос. Он кричал. Я поднял веки, и передо мной стоял прямоходящий зверь, раза в 3, даже если не в 4, больше меня. Он был покрыт густой заледенелой бурой шерстью, а в его лапах было что-то наподобие булавы. Рядом со зверем по бокам стояло еще двое таких же. Закрыл глаза. Все это один большой сон. Кошмар, от которого я не могу избавиться. И именно сейчас я желал лишь одного – проснуться. Глава 13. Мам Ефа. 2412 год. Где-то в заснеженной тайге. Температура. -111°С. Охотник консорциума. Малый. Зверь схватил меня своими могучими лапами. Прижал к себе, и мне на мгновение показалось, что если он еще приложит усилий, то просто проломит каркас экзоскелета, а вместе с ним и меня превратит в кровавое месиво. Сомнет в баночку тушенку, точно такую же, одна из которых сейчас находилась в кобуре на костюме Лины. «Фы, убифать!» — прогудел над моим ухом голос. Это меня удивило, что голос зверя оказался настолько сильным, что смог с легкостью прорваться через защиту костюма и почти что оглушить меня. «Фы, плохой человек!» И только после этих слов я открыл глаза. Мои друзья точно так же, как и я, находились в объятиях других зверей. Они были так похожи на снежных людей, о которых так часто слагали легенды. Лица, похожие на человеческие, но заросшие обледенелой шерстью. Да и само строение тела не особо-то и сильно отличалось от нашего. Только они были в несколько раз крупнее нас. Но на то они и снежные люди. Йоху, как их называли многие. Раса снежных людей, впервые обнаруженная в 21 веке в тайге, когда здесь еще проходили какие-то исследования. Но это было так давно, а они все еще живы. Мне даже стало интересно, какая же температура в их организме, раз они способны переносить столь ужасные условия. Единственная раса, кроме прозрачных, способная без всякого оборудования переносить такой холод. Охотники же пытались выбраться из крепких объятий Йоху, но не им было мериться силами со снежными людьми. При каждой попытке вырваться, Йоху только усиливали объятия. Выхода не было, и мои друзья это понимали. А помимо этого, на меня смотрели ничего не понимающие лица. Они все еще не могли осознать, зачем я это сделал. Да я и сам не понимал. Почувствовал, что должен это сделать. Словно какая-то сила подтолкнула меня к этому поступку против моей воли. Но чего именно она добивалась? «Фы, убивать свой человек, убивцы!» Продолжал гудеть Йоху, державший меня. «Мы должны были это сделать», — услышал я голос сталкера. «Иначе он бы убил кого-то из нас». Я видел его растерянное лицо. Он надеялся на спасение, хотя понимал, что оно вряд ли наступит. А затем я увидел напуганную Лину. «Он тебя не слышит», — каким-то отчаявшимся голосом произнесла она. «Они все тебя не слышат. Мы пропали. А мы убивать вас». Йоху повернул меня лицом к себе, придерживая под подмышками, словно какую-то куклу. Поднял на уровень своего лица, и я увидел его желтого цвета глаза с черной линией поперек, прямо как у дикой кошки. Я уловил еле заметную эмоцию на его морде. Удивление ли, или страх? Он только хотел вновь что-то прогудить, но не стал и опустил меня на землю. Я еле устоял на ногах, пошатнулся и выпрямился, уставившись на Йоху. Мельком оглянул остальных, и на их лицах читалось недоумение. Что сейчас будет? Что только что произошло? Ты Асапфины. Прогудел Йоху, уже сам, нагибаясь ко мне, чтобы взглянуть на мое лицо. «Ты знать Мамьефа? Что такое Мамьефа? Или кто? Какой-то их бог? Или кто-то совсем иной? А может это даже женщина?» Я совершенно не имел понятия о том, о ком говорил Йоху, но знал, что он ждет от меня ответ. «А что, если этот Мамьефа – их враг? И если я соглашусь, он разорвет меня на части?» Но точно так же все могло быть в точности да наоборот. Хотя поведение Йоху кардинально изменилось. Он что-то увидел во мне. Но что, вот я дурак-то. Ну, конечно же, глаза. Видно, кто-то в свое время, обладавший предметом или просто имевший гетерохромию, помог этим созданиям. Этот Мамьефа. Что же, нужно было идти на риск. Пусть думают, что я и вправду знаю этого их Мамьефу. И кивнул. Йоху обрадовался и даже захлопал в ладоши. Он знать Мамьефа. Мамьефа. Затем прогудел что-то на своем языке, видно отдавал приказы, так как через несколько секунд и все оставшиеся члены моей группы стояли на снегу. Друфья. Фы, друфья Йоху. Да, признаться, даже я не ожидал того, как быстро эти великаны могут сменить гнев на милость. Теперь мы стали чем-то наподобие гостей. Ах, ту хотеть встретиться со Сапфиным. Прогудел Йоху. Ходить за мной. Я профожить. Ну что же, раз профожить, значит профожить. Такое ощущение, что Йоху совсем забыли про тело Джеймса, которое просто вмерзло в экзоскелет. Ужасное зрелище. И ведь это сделал я. Отобрал у человека жизнь. Они повели нас чуть в сторону от места назначения, которое обозначил для нас В, но фактически двигались в одном направлении, почти не отклоняясь от маршрута. Йоху вели нас через всю ту же снежную пустыню, и меня удивил тот факт, что эти могучие создания, явно весящие не одну сотню килограмм, так тихо и аккуратно пробираются через снег, даже не проминая его. Прирожденные охотники, как думаете, куда они нас ведут? Отозвался Стас. Скорее всего, в что-то типа их логово, ответил ему Саша. «Меня больше интересует тот факт, что за мам Ефа, которой они чуть ли не поклоняются, и почему они посчитали нас друзьями». «Все малый», тут же произнесла Лина. «Его глаза, наконец-то его гетерохромия нас спасла». Я невольно улыбнулся, хотя и хорошего настроения при мне и вовсе не было. «Если бы у нас не отобрали предметы, то точно то же самое они сказали бы и о Стасе», продолжала Лина. «Но я рада, что мы и без предметов имеем такую особенность, как разноцветные глаза. И все равно, кто этот или это мам Ефа», не унимался Саша. «Я думаю, он или она когда-то спасла их от чего-то, а также, скорее всего, имела при себе предмет», высказала свое мнение Мария. «Надеюсь, там, куда они нас ведут, тепло и можно хоть что-нибудь перекусить», вмешалась в разговор Юля. «Я уже ощущаю, как заледенели мои ноги, и я уверена, что уже заболела. Да и мой желудок так возникает, что я удивляюсь, как вы его еще не слышите». «Да, нам всем не помешал бы отдых и хорошая пища», поддакнул Глеб. Он, кстати, успел припрятать в свою кобуру пистолет, который я выронил после убийства Джеймса. А сталкер взял себе второй, который оказался под спиной предателя. Тогда-то я и понял, почему я должен был выстрелить первым, но легче от этого мне не стало. Спустя 15 минут Йоху вывели нас не к логову, как представлял даже я, а небольшому городишке, в котором сохранилось несколько зданий. На одном даже еще висела выцветшая и покосившаяся вывеска, хорошо заметенная снегом. «Магазин. Что это за город?» Из динамиков донесся голос Сереги. «Если не ошибаюсь, это поселок, построенный еще во время СССР», тут же ответил Саша. «Не представляю, как он еще сохранился. Столько времени прошло, да и после сильного изменения атмосферы Земли, от здания и камушка не должно было остаться. А тут целых три здания сохранилось и в вполне хорошем состоянии. Правда, еще неплохо было бы посмотреть, как дела обстоят внутри, но все равно, сохранились они и вправду очень хорошо. Не удивлюсь, если здесь потрудились не только Йоху, но и люди, а возможно и тот самый мам Ефа, о котором они столько говорят». «Да как поселок-то называется?» – переспросил Стас. «Если меня не подводит память, то это Алые Зори. Что-то знакомое», – тут же задумчиво произнес сталкер. «Кажется, именно здесь появились первые морлоки». «Не ошибаешься», — ответила уже Мария. «Именно здесь люди подверглись сильному излучению, оставившему столько аномалий, две из которых мы уже видели по пути сюда, а потом превратились в страшных морлоков. Излучение не пощадило их. Но, как мне известно, спустя 100 лет, они вымерли из-за того, что генетические мутации довели их до того состояния, что они оказались не приспособлены к жизни». «Все верно», — обрадовался Саша. «Не думал, что кто-то из нас так же внимательно читал информацию касательно тайги. Не тебе же все время сыпать выученными фразами из архива», — со смешком в голосе бросила ему Мария. Из динамиков послышалось, как некоторые охотники засмеялись. «А то и правда, Саша», — тут же отозвался Стас. «Не тебе же одному рассказывать нам то, чего мы не знаем». Я обернулся и посмотрел на Сашу, который улыбался, и на его лице отчетливо читалось: «А я что, против что ли?» Мы вошли в поселок, точнее то, что от него осталось. Йоху на удивление было мало, хотя я ожидал увидеть целое племя. Всего созданий 20, не больше, да и 13, что провожали нас, слишком мало. Видно, Йоху сейчас переживают не самый лучший период своей жизни. А ведь и вправду, даже если они способны жить в таком холоде, то где они берут пищу? Живности мы за весь свой путь не встретили, но я даже предполагаю, что ее здесь и нет. Все живое просто погибло от вечного холода, а растить здесь какие-то овощи или травы и вовсе невозможно. Тогда, чем именно они питаются? Нас провели мимо одного здания и подвели к другому, более массивному и на вид самому прочному из всех трех. У входа стояло два йоху, вооруженных то ли булавами, то ли копьями. Совершенно необъяснимое сочетание одного с другим. Йоху, который нас вел, что-то прогудел им на своем языке, и те пропустили нас внутрь. Он открыл первую дверь, и ему пришлось согнуться почти пополам, чтобы пройти в здание. Мы вошли в разрушенный зал, лестница, пристроенная к которому, давно обвалилась, да и крыша, мне кажется, держалась чудом. То тут, то там, на полу лежал разный строительный мусор, да снег, видно прорвавшийся через выбитые окна и щели в крыше. Провел нас вдаль дома, там была грубо высеченная лестница, ведущая под строение. Видно, она была создана уже самими Йоху, так как теперь он шел спокойно. Зато нам пришлось почувствовать себя крохами, которые скакали с одной на другую ступеньку, имеющую почти метровую высоту. Лестница уводила глубоко вниз, и вот, мы оказались перед массивной дверью, у которой были наросты из льда. Йоху дернул дверь, но она не поддалась. Еще раз, и только на третий рывок дверь отворилась, выпуская на нас теплый воздух, тут же превращающийся в снег и осыпающийся на нас. «Быстрее!» – прогудел Йоху. «Тепло уходить!» Мы вбежали в открывшийся проем, и снежный человек закрыл за нами дверь. Визор тут же сошел с ума, индикаторы просто скакали, не понимая, что же именно происходит снаружи. Да и визор начал покрываться пленкой льда. Теплый воздух, соприкасаясь с ледяным металлом экзоскелета, начали взаимодействовать. И именно из-за этого визор покрылся налетом. Ни черта не было видно, а внутри скафандра стало так жарко, словно мы попали из тайги прямо на Багамские острова. Так приятно. Температура вне скафандра. +23°. Экзоскелет принялся подстраиваться под наружную температуру. Но главным было не это. Теперь можно было снять костюм и согреться. По рукам и ногам пробежали иголки. Они наконец-то почувствовали тепло. Первым поднял визор сталкер. Он вдохнул воздух и поперхнулся. Лицо его тут же скривилось, но, кажется, после он привык к запаху. Затем я поднял визор, и в нос мне ударил резкий запах. Смесь немытой шерсти вперемешку с запахами пота и выделений. А еще был запах каких-то трав и, кажется, табака. Но все вместе это давало сильный резкий запах, вызывающий лишь рвоту. Я попытался сдержаться, и на моих глазах проступили слезы. Даже не представляю, как я скривил лицо, но остальные охотники не решались поднимать визор вслед за нами. «Проходить», — прогудел Йоху. «Ах, ту ждать фас!» Снежный человек прошел мимо нас, погружаясь куда-то вглубь этого подземного грота. Если не считать отвратительного запаха, то здесь было даже уютно. На стенах, на удивление, висели лампочки. На выбитом прямо в земле полу лежали какие-то циновки, ведущие вглубь. И да, здесь было тепло, тепло. Через 10 минут уже все смогли поднять визор. Девушки морщили нос, но свыклись. Все же лучше быть здесь, нежели там, наверху, где только и есть, что вечный холод, снег и скульптура из льда. Сами экзоскелеты мы не принимались снимать, но были бы рады от них избавиться при удобном случае. И вскоре такой случай представился. Мы прошли вслед за Йоху и оказались в огромном зале под поселком Алые Зори. Из зала вело много ходов в другие помещения или даже не знаю что еще. Я бы не удивился, если бы некоторые ходы выводили на поверхность за пару километров от поселка, а какие-то, вероятнее всего, углублялись еще глубже под землю. Вот где-где, а именно в зале находилось самое большое скопление Йоху. Этих существ здесь было сотни. Мужские особи выделялись сразу. Высокие, крепкие и имели бурую шерсть. Именно они охраняли территорию от непрошенных гостей, таких как мы, и попадали в переделки. Почему в переделки? Прямо перед входом в зал было оборудовано что-то наподобие медицинского комплекса. На циновках лежали раненые Йоху, над которыми склонялась женская особь, обмазывая раны своих соплеменников какой-то вязкой и дурно пахнущей мазью. Кстати, женщины были на пару голов меньше мужчин, но даже они казались сильными и крепкими, прямо как древние амазонки, которые, правда, обросли шерстью. Их шерсть была более выцветшей, имела белый оттенок, а издали я и вовсе бы принял их за коров, так как среди белой шерсти встречались бурые или коричневые пятна. Забавно, но самое главное было то, что все Йоху были заняты делом. Никто не отлынивал от работы и занимался своим делом во благо общины. Женщины протирали какие-то корни в кашицу, мужчины строгали доски, а затем из них складывали какие-то полки, стулья и прочую атрибутику, полезную для жизни. Вот это социум. Одна большая семья, которая встанет горой за одного. Между собой Йоху почти не разговаривали. Казалось, что эти трудолюбивые пчелки понимали друг друга всего лишь жестами. Но даже при отсутствии слов, это и вправду походило на мельтешащий улей, в котором круглые сутки напролет кипит жизнь. Они продолжали совместную работу. Мимо нас пробежал совсем невысокий Йоху. Скорее всего, детеныш, но даже он был по росту примерно как наши девушки. Высокий, крепкий и полный жизни. Он играл с другими детьми и при этом успевал помогать своей старшей родне, относя от одного Йоху к другому какие-то вещи. Мне даже на секунду захотелось остаться здесь. Мир, полный заботы и взаимопонимания, это идеально. А на нас тем временем даже не обращали внимания, как будто люди в гостях для них вполне обычное дело. Не хватало только усесться всем за один стол, гонять чаи и обсуждать погоду. Да, представил всего на секунду, но улыбка уже не слезала с моего лица. И даже былые заботы и проблемы куда-то улетучились. К нам подбежал уже знакомый Йохху и помахал рукой, намекая, чтобы мы следовали за ним. Ахту ждет, ждет. Последовали за ним, пробираясь мимо толпы, каждую секунду остерегаясь того, что кто-нибудь из этих великанов, не заметив нас, ненароком не раздавил. Но каждый раз, когда уже казалось, что вот и меня не станет, очередной Йохху оборачивался и невинно, по-детски, улыбался и отходил в сторону, освобождая путь. В итоге мы преодолели зал и пошли по какому-то тоннелю. Шли минут 5, если не больше. Небольшие лампочки освещали наш путь. Интересно, а где Йохху берут все лампочки, особенно когда они перегорают? Да мне вообще было интересно, на чем держится вся их система отопления и подачи электричества. Неужто они сами ее собрали, или им помог в этом таинственный мам Ефа? Йохху отворил перед нами дверь, но сам внутрь входить не собирался. Отошел в сторону и сделал жест своими лапами, мол, проходите. Ахту ждет, прогудел он. Оставалось лишь пройти внутрь. А Йохху тут же за нашими спинами закрыл дверь. Это была небольшая комната, посередине которой лежала уже не циновка, а ковер. А на ковре сидел другой Йохху с седой серебристой шерстью. Их вождь, догадался я. Он склонялся над какими-то камнями, шкурами животных и перьями птиц. И только потом я обратил внимание на то, что и на самом старейшине была накинута белая шкура. Кажется, медведя. Йохху поднял к нам свой взор и махнул своей лапой, приглашая присоединиться к своему ритуалу. Мы уселись кругом, и старейшина отложил свои атрибуты в сторону. «Я, Ахту», — прогудел он, — «один из фас избранный, он фнаком с мам Ефа. Кто ты?» Мне пришлось поднять руку, прямо как на уроках в школе. Как давно это было? Йохху посмотрел на меня, он высился надо мной как гора, но чувство страха уже давно отступило. «Твои глаза», — как-то очень протяжно произнес старейшина, — «ты и вправду избранный. Покажи мне своего сфирька, а я показать своего зверька, да, он же говорит о предмете, которого у меня и не было. Я даже не знал, что делать. Вот теперь я и почувствовал страх. Сейчас он узнает, что у меня нет предмета, и мы уже не выберемся наружу. Черт, по кофе», — протянул он. Но голос его не был злым и нетерпеливым, скорее просто любопытным. Но мне нечего ему было показывать и тогда-то, меня и спасла Лина. «Ахту, он не может тебе показать зверька». Йохху обернулся к ней, и в его блеклых стеклянных глазах читалось искреннее изумление. По Фему, Лина активно соображала, но ответ старейшине придумал я. На нас напали и хотели отобрать зверька, и мне пришлось его проглотить. «Проглотить?» — все так же изумленно спросил старейшина. «Да», — ответил я ему и провел рукой по скафандру в области желудка. «Какая глупая затея, но будем надеяться, что Йохху поверит мне в моей лжи». И ложь сработала. Старейшина провел своей лапой по своему животу и залился кряхтящим смехом. «А ты умный, он такой», — не скрывая сарказма в голосе, — подтвердила Лина. Остальные же охотники еле сдерживались от того, чтобы не засмеяться в полный голос. «Да, глупая ситуация, но Йохху поверил и значит, наши шансы на спасение увеличились. Хорофа, я фижу по твоим глафам, что ты мне не фрать. Тогда я покажу тебе своего сфирька». Старейшина принялся копаться где-то под ковром, на краю которого сидел. «Нашему Уфу подарила ее Маруфя, он хранить ее и передать своему сыну, а он передать своему сыну, а уж потом и я получить своего сфирька». Йохху извлек из-под ковра, предположительно, металлическую фигурку, крепко сжимал в своей лапе и только потом протянул, показывая всем, разжал лапу, и на серебристой шерсти лежала маленькая фигурка, которая по сравнению с Йохху, казалась совсем уж зубочисткой. Это был маленький металлический кролик, остроухий такой. Скажу честно, на какую-то секунду я хотел выхватить фигурку кролика из его лап, хотел завладеть предметом, но потом до меня доходила мысль о том, что тогда мы точно не выберемся из подземелья, что находится под поселком Алые Зори. Великаны Йохху просто разорвут нас на части, особо-то и усилий не прикладывая. Затем фигурка вновь пропала в его лапе, а он сидел и улыбался как дитя. «Мы хранить подарок Маруфи, она же дофика мам Ефы, той самой, что спасла нашего Уфа и выходила Ефа. Именно он научил нас пользоваться этим всем и говорить на фашем языке. Уф был хорофым, филиким, мы помнить Уфа». Кажись, мозаика начинала складываться. Когда-то давным-давно из племени Йоху потерялся один ребенок, которого нашла женщина, работавшая в тайге. Не удивлюсь, если это все датируется 21 веком. Она спасла маленького Уфа и выходила его. Научила его пользоваться техникой и научила русскому языку. Ведь именно на нем сейчас разговаривали с нами все Йоху. Слава богу, что я интересовался русским языком с колледжа. После того, как узнал, что мои корни из России. Именно из-за этого я и выучил этот странный, но приятный язык. Точно так же, я в идеале владел своим родным английским, а также французским и итальянским языками. А после Уф встретился с Марусей, которая, видно, и подарила ему фигурку кролика, которого теперь передают из поколения в поколение в племени Йоху. Это было лишь предположение, основанное на рассказах Ахту. Как же все было на самом деле, оставалось загадкой. Но не удивлюсь, если большую часть я понял верно. А теперь к нам пришли Фы. Старейшина был счастлив. Фы пришли помочь Йоху. Помощь, отозвался Саша. А какая именно вам нужна помощь? Йоху повернулся к нему, и его глаза стали грустными. Йоху холодно. Йоху хотеть куфать. Куфать мало. Йоху умирать. А Ефи эти плохой человек. Они убивать Йоху. Но Йоху хорофы. Йоху никого не обифать. А чем именно мы должны вам помочь? Уже говорила Юля. Да тебя, Йоху указал на меня лапой. Уфе приходил избранный. Он помогать Йоху. И Йоху стало тепло и светло. Он помогать нам строить дом под земля. Йоху бы умереть, если бы не избранный. Этот избранный, начал Стас. Он принес вам генераторы? Йоху закивал. Да-да, Генефатов. Он очень забавно выговаривал малознакомое ему слово. Он приносить их нам и сказать, как работать. Но избранный уже давно не приходить и... Йоху принялся считать на пальцах. Тфа, и тфа, четыре, произнесла Мария. Да, четыфи сломались, а втался один. Он дает тепло. Йоху греться. Показывайте Ахту, где находятся ваши генераторы, подпрыгнул со своего места Саша. Мы посмотрим, что с ними не так и попытаемся помочь вам. Хорофа, уф, нрафица. Йоху тяжело поднялся. Ахту, мы также не отказались бы, если бы вы поделились с нами едой, произнесла Юля, понимая, что это, возможно, последняя возможность перекусить. Хорофа, я скажу Йоху, чтобы вам приготовили овощи, а затем он направился к двери, что находилась за его спиной, махнул нам рукой, приглашая за собой. Фы феть любите овощи, хорофа, нрафица. Передразнили Йоху Глеб со сталкером, но тот не понял шутки и воспринял их ответ как согласие. Это хорофа, уф. Он натворил дверь и впустил нас внутрь. Фы пока смотреть Генефатов, а я подготовить фам овощи. Саша кивнул ему и Йоху закрыл за собой дверь, оставляя нас в достаточно большой комнате. Хотя тяжело вообще называть эти подземные катакомбы комнатами, но думаю, в данной ситуации это лучшее описание. Вдоль стены стояло 5 здоровенных генераторов, от вида которых не только Саша присвистнул, но и другие охотники. Они были прямиком из далекого будущего. Ну, как далекого, наверное, следующего века. Они использовали для своей работы обычный кислород, либо другие газы. Один такой генератор вырабатывал так много энергии, что хватало на целый поселок, да на лет 50. Опять таких могли и вовсе обеспечить всем необходимым на несколько сотен лет вперед, учитывая, что каждый генератор не только вырабатывал энергию, но и восстанавливал ее с помощью остатков той же самой энергии. Практически вечный двигатель, хотя и у него были свои недостатки. Хватало лишь небольшого воздействия извне, чтобы вывести его из строя. На больших крейсерах, которые использовали в себе несколько десятков подобных генераторов, от одной лишь неполадки мог произойти взрыв, способный пожрать весь крейсер полностью и, возможно, даже зацепить и другие крейсера поблизости. Специально, чтобы не допустить подобного, на генераторы устанавливалось что-то типа колпака, способного сдержать энергию и не допустить подобной катастрофы. Но то крейсер из будущего с их технологиями и поселок Алые Зори, в которых проживали Йоху, на данный момент и вправду сигналы подавал лишь один из них. А нашей задачей было выяснить, что же не так с остальными и по возможности их восстановить. Я сразу подумал о том, что если у нас получится восстановить еще хотя бы один генератор, мы бы смогли зарядить блоки энергии в своих экзоскелетах. О том же самом подумал и Саша, тут же озвучивший свою идею. В комнате было до невозможного жарко, градусов 40, поэтому находиться в костюме было не очень приятно. Одежда практически тут же промокла от пота и прилипала к телу. Хорошее завершение дня, то неистовый холод, то жара, как в пекле. Не удивлюсь, что когда мы вернемся на поверхность, у меня совсем с ума сойдет давление, и я тут же заскулю, требуя хоть какое-нибудь лекарство от боли в голове. Но это потом, а пока можно было наслаждаться тем, что нам подарила судьба. Экзоскелеты пришлось снять, аккуратно сложив их друг на друга в углу. Девушки тут же принялись обследовать комнату, в которой, кстати, помимо генераторов был еще один стеллаж с разными приспособлениями, которые просто тут же оккупировал Саша, а также несколько кастрюлей другой тары, в которой вполне спокойно можно было что-нибудь приготовить. У другой стены шел совсем низкий тоннель, уходящий видно вглубь всего подземного поселка, по которому пролегали провода. Также по этому лазу, явное дело, уходил и теплый воздух, циркулируя по всему поселку. А у еще одной стены, прямо рядом со стеллажем, был небольшой люк без ручек, который уходил вверх. Рядом с люком был какой-то рычаг, которым тут же рискнула воспользоваться Лина. Скрипнул механизм, и все затихло. А затем механизм скрипнул еще раз, и люк открылся. А из него вывалилась груда снега прямо на Лину и других девушек, стоявших рядом. «Черт!» – закричала Лина. «Табличку бы повесили, что ли?» «Ну, так же нельзя!» Я прыснул от смеха, собственно, как и остальные. Это и вправду было забавно. «Да ладно, что там забавно?» «Смешно!» Воспроизвести бы еще раз лицо Лины, которая только увидела, как на нее летит груда ледяного снега. Жаль, но такое уже не воспроизвести. Эта доисторическая система здесь специально для того, чтобы охлаждать генераторы, если вдруг они перегреются, тут же объяснил Саша. Система не особо действенная, но, как мы узнали, вполне забавная. На его лице играла довольная улыбка. Лина вместе с Марией и Юлей лишь сделали недовольные, полные священного гнева, лица. А Саша же принялся вместе со сталкером и Серегой снимать со сломанных генераторов корпуса, чтобы выяснить причину их неполадки. Сначала сняли корпуса. Внимательно все осмотрели и принялись снимать корпус с пятого, действуя как можно аккуратней. «Так, кажись, я понял, в чем дело», — отозвался сталкер. «Но нам не восстановить все генераторы. Максимум два, и то, нам придется разобрать их и собрать по новой, используя целые детали. Дело затяжное, но в несколько пар рук справимся быстро». Он вместе с Сашей объяснил, что нужно делать, и мы принялись за работу. Я вместе со Стасом и Глебом разбирали один из генераторов, но довольно часто приходилось обращаться к нашим более смышленым друзьям. Саша в одиночку разбирал свой генератор, сталкер делал то же самое со своим, а последний генератор разбирали Серега, Серж и Лина. Юля же с Марией что-то обсуждали, но так тихо, что я даже не слышал их. Был полностью погружен в свою работу. Одни детали в одну сторону, поврежденные в другую. А после того, как разобрали, выслушали новую лекцию о том, как это собирать. Теперь разделились на две группы, одну из которых курировал Саша, вторую – сталкер. Дверь отворилась, прервав нашу работу. В комнату ввалился Ахту с большим подносом в руках. На подносе лежало много пропаренных или сырых овощей, а также – какие-то травы и совсем немного фруктов. Наверное, тяжело быть вегетарианцами в таких-то условиях. А вопрос о том, как именно они выращивают все эти продукты, все еще витал в воздухе. «Фиетного аптита!» Довольно прогудел Йоху и поставил поднос на пол, прямо перед нами, сидящими на сухой земле. Он неуклюже кивнул и вышел из комнаты, оставив нас наедине. «Ну, наконец-то, хоть что-то съедобное!» С искрящими от удовольствия глазами выпалила Юля и просто упала рядом с подносом. Но ее удовольствие не длилось долго. Овощи горчили и имели странный привкус. То же самое было и с фруктами. А травы? Даже я таких трав в жизни не видел, а пробовать и вовсе не стал. Все были недовольны, так как от такой пищи лишь сводило скулы. «И что будем делать?» – спросил расстроенный Глеб. «Переходим на строгую диету?» «Видно так», – отозвался Стас. Мария подняла поднос и поставила на стеллаж, а мы, расстроенные, вернулись к работе. И вот потом прозвучало то, чего мы все подсознательно желали. «Идея!» – выкрикнула Мария. «Еда будем и совсем скоро». Она потянулась к Саше. «Дай мне резак». Саша удивленно посмотрел на Марию, но протянул ей устройство. «Что ты собираешься делать?» – спросил я. «Сварю суп», – лишь ответила Мария, а мы продолжали следить за ней. Она взяла большую тару и загребла в нее снега, партию которого еще разок вызвала с помощью рычага, а затем, словно экстремал, поставила прямо на работающий генератор. Саша тут же подпрыгнул на месте и снял с него металлическую тару. «Ты с ума сошла, что ли? Один лишний удар или капля, и он просто-напросто выйдет из строя. Вы же сейчас восстановите два других, а значит, этот можно использовать для наших нужд. Чтобы восстановить силы, нужно рискнуть. Мы весь день только и делаем, что рискуем», – запротестовал Стас. «И пока ничего хорошего с нами не произошло. Так, может, хватит рисковать?» На защиту Марии встала Юля. «Один генератор не сыграет роли в нашем спасении, поэтому давайте не будем брюзжать и дождемся, пока не приготовится супчик от нашего шеф-повара, ведь никто не сможет предугадать, уничтожим мы своим супчиком этот грибанный генератор или нет. Гарантий нет, а значит, с ним может ничего и не произойти. Точно так же, как мы можем остаться и без этого генератора», — ответил Серж. «Зато я голодна, и мне уже не важно, что будет», — резко ответила Юля и выдернула из рук Саши тару, которую тут же водрузила на генератор. «Поэтому извольте нам не мешать и заниматься своими делами, а после того, как мы приготовим нам очень хороший ужин, вы нас еще поблагодарите». «Да, спорить с женщиной – не самое благодарное занятие». «Пусть будет так», – качая головой, произнес Саша. «Но если что, я вас предупреждал». Снег растаял достаточно быстро и почти так же быстро закипел. Мария взяла у Лины банки с тушенкой и открыла одну из них. Цела и невредима. С годами и такой холодиной с ней совершенно ничего не случилось. Бывает же, какое счастье. Все содержимое из четырех банок высыпалось в кастрюлю. Юля помешивала импровизированной ложкой, которую резаком выпилили из другой тары. Затем, таким же импровизированным ножиком были нарезаны те овощи и травы, которые посчитались пригодными для употребления. Не хватало только соли и перца, но чего не было, того не было. Готовилось все быстро и задорно, и в какой-то мере все казалось необычным, зато очень любопытным и интересным. Тем временем я с парнями собрали первый генератор и проверяли его на работоспособность, и какова была наша радость, когда он заработал. Мы просто ликовали. У нас получилось. Хотелось прямо сейчас найти где-нибудь фейерверк и запустить его в небо, чтобы он взорвался и выпустил сноп разноцветных искр. Не знаю почему, ведь это было всего лишь небольшим продвижением к цели, но я, да и все остальные, ощущали очень хорошее настроение. Возможно, это из-за тепла и приятного запаха, который исходил из импровизированной кастрюльки. Мы согрелись, а совсем скоро еще и хорошо покушаем. Это радовало, и любое свершение было как радостный взрыв в мозгу, такой счастливый и безумно приятный. Уже почти собрали второй генератор, как Мария сообщила, что суп готов. Попросила у сталкера какие-нибудь длинные лишние детали от генераторов. Он передал ей, и она, подхватив ими тару с супом, понесла до стеллажа. Аккуратно поставила и принялась разливать суп по мискам, а тем временем я вместе с Линой с помощью резака вырезали из лишней посуды столовые ложки. 10 импровизированных ложек и 10 импровизированных тарелок, наполненных наваристым супчиком из тушенки и овощей. Лучше, чем то, что принес нам Ахту, да и сытнее в несколько раз. Тарелки оказались у каждого в руках, и мы сидели на полу. Тепло, вкусный аромат витает в воздухе, а совсем скоро долгожданная пища согреет меня изнутри. В данный момент большим и желать не стоит, не найдешь. «Приятного аппетита», – произнес я перед трапезой. Все тут же ответили взаимностью, а затем наступила тишина, изредка прерываемая шмыганьем или тяжкими выдохами горячего воздуха. Но так просто и должно было быть. Я опускаю ложку в суп и зачерпываю бульон, подношу ко рту и дую, чтобы остудить, а после заливаю в рот и наслаждаюсь. Хоть явно и не хватало соли вместе с перцем, но даже это за все последнее время я уже начал считать божественной пищей. Я посмаковал его во рту и проглотил. Жидкость скользнула по горлу и дотекла до желудка, где остановилась и начала согревать его, а потом еще одна ложка и еще. Я даже не заметил, как моя тарелка опустела, но это было уже не важно. Я был сыт и доволен. Я улыбался. Вот чего я ожидал последние пару часов. И я осуществил свое желание. По телу приятно прокатилось тепло, а глаза начали слипаться. Это обычное дело после еды. Но сейчас нельзя было спать, и я это знал. Встал и подошел к почти растаявшей куче снега. Взял горсть в руки и протер лицо. Сон как рукой сняло.